Даже юные продавщицы танцевали, сохраняя тоскливое выражение на лице. Они предпочитали грустные мелодии. «У нас осталась минута. После работы, если вы еще будете меня ждать, я смогу остаться на полчаса. Вчера вечером, возвратившись с авеню Карно, Пьер ничего вам не говорил. Он извинился и сказал, что у него есть какая-то важная новость. Он вам показался мрачным, а он всегда мрачный. Вы знали о том, что Лулу беременна?» Луи пристально посмотрел на комиссара, сначала с недоверием, потом очень серьезно. «Вы уверены, что это так?» «Медицинский эксперт, сделавший вскрытие, не мог так ошибиться». «Сколько месяцев?» 6 недель. Это произвело впечатление на Луи. Может быть, потому что у него были свои дети, и жена его снова была беременна, он подозвал официанта, слонявшегося поблизости, в надежде подслушать их разговор. «Эрнест, принеси мне что-нибудь выпить, один стаканчик, все равно чего». Он позабыл о том, что минута давно прошла. Из-за стойки бара на них смотрел хозяин. «Никак я этого не ожидал». — Да я тоже, — признался Мегре. — Думаю, что профессор уже слишком стар. Мужчина может зачать ребенка и в 80 лет. Если то, что вы сказали, верно, то Пьеро здесь ни при чем, он никого не убивал. — Послушайте меня, Луи. Он взглянул на Мегре с некоторым недоверием, но уже без враждебности. — Возможно, вы получите весточку от Пьеро. Неважно, каким образом. Я не требую, чтобы вы кого-нибудь закладывали. Только передайте ему, что мне нужно с ним поговорить, где он захочет и когда им будет удобно. Вы поняли? И вы не пасаете его. Я не говорил, что прекращу следствие. Все, что я могу обещать, что он уйдет от меня после нашего разговора свободным. О чем вы хотите его спросить? Я еще этого не знаю. Вы по-прежнему уверены в том, что он убил Лулу? Я ни в чем не уверен. Не думаю, что смогу получить от него весточку. Но если все же, тогда я передам ему вашу просьбу. А теперь прошу меня извинить. И залпом осушив свой стаканчик, Луи поднялся на эстраду, где он вскоре уже перекидывал через плечо лямку аккордеона. Никто из музыкантов ни о чем его не спрашивал. Он слегка наклонился, изучая ноты, по которым им предстояло играть. Мужчины у стойки бара оценивали взглядом девушек, сидящих за столиками, выбирая себе партнершу для следующего танца. — Официант, счет. — Вы ничего не должны, все за счет хозяина. Возражать не стоило. Мегре поднялся из-за стола и направился к двери. — Узнали что-нибудь новенькое? В голосе хозяина чувствовалась ирония. — Спасибо за водку. В этом районе высматривать такси не имело смысла. Эмигре отправился пешком по бульвару Шапель, отстраняя от себя девиц, которые, не узнав комиссара, пытались увести его с собой. В 300 метрах отсюда сияли огни перекрестка Барбес. Дождь перестал, на город опустился туман, такой же плотный, как и утром, и вокруг фар автомобилей светился орел. Улица реке была уж совсем близко. Не спеша, свернув за угол, комиссар увидел там инспектора Лобера, который был его ровесником, но не дослужился до чинов. Сейчас он стоял, прислонившись к стене, и курил сигарету. — Ничего. Парочки входили и выходили, но я его не видел. У Мегре вдруг появилось желание отпустить Лобера спать. Если б он мог, ты позвонил бы Жан-Вье, чтобы его отправить домой, а еще он отменил бы дежурство на вокзалах, поскольку был уверен в том, что Пьеро не осмелится покинуть Париж. А комиссар был обязан соблюдать установленный порядок. У него не было права на риск. Ты не замерз? От Лобера пахло ромом. Пока открыто бистро на углу, инспектор не почувствует себя несчастным, именно поэтому он так и не смог подняться по служебной лестнице. Спокойной ночи, старина. Если будут новости, позвони мне. 11 часов. Распахнулись двери кинотеатра, и толпа вывалила на улицу. Влюбленные, взявшись за руки, брели по тротуару. Женщины обнимали своих парней за талию. Другие парочки в темных уголках прижимались друг к другу, а одинокие пешеходы просто бежали, чтобы успеть на автобус.